У Пушкина можно встретить стихи периода его молодости, когда он писал: «Что смолкнул веселье глаз? Раздайтесь вакхальные припевы, полнее стакан наливайте». Можно подумать, что Пушкин проповедует пьянство. Но прочтите все внимательно, как заканчивает Пушкин. «Да здравствует разум!» Это значит, что люди собрались не для пьянства, а для обсуждения волнующих проблем. А поднятие бокалов – лишь дань традиции, создающей атмосферу непринужденной дружеской беседы. Алкоголизм расстраивает здоровье миллионов людей, увеличивает смертность при целом ряде заболеваний, является причиной многих физических и психогенных болезней, дезорганизует производство, разрушает семью, резко увеличивает преступность и в значительной степени подтачивает моральные устои общества. Однако и это еще не самые тяжелые последствия пьянства. Самым большим злом для любого народа и человечества в целом следует считать появление высокого процента умственно неполноценных детей. Несмотря на столь губительные последствия, немногие представляют себе это зло в его полном объеме. И странно смотреть, как беззаботно к этому относятся многие люди. Происходит это потому, что расплата приходит позднее, а вначале имеет место кажущееся веселье и хорошее настроение. И многие люди для того, чтобы повеселиться, расслабиться, мысленно отойти от повседневных забот, употребляют вино или водку, и без этого они даже не мыслят себе ни отдыха, ни развлечений. Действительно, вино или водка – это все равно, дело только в количестве выпитого в пересчете на градусы. Принятые в компании в небольших дозах развязывают язык, снимают скованность и создают впечатление веселья у людей с заторможенными реакциями. Алкоголь действует прежде всего на высшие центры психической жизни, в частности на центры внимания и самоконтроля. При опьянении утрачивается рассудочность действий, обдуманность поступков, а отсюда излишняя болтливость, легкомысленные поступки, чувство самодовольства. Здесь нет и не может быть настоящего веселья, после которого остаются приятные эмоции. Это поступки людей под наркозом, вслед за которым приходит посленаркозный период. Веселье и смех у трезвого человека переключают нервную систему на радостное настроение. При этом у молодых людей, а также у людей с сильной нервной системой и волей, переключения и настрой наступают легко и быстро, без всякого алкоголя. И прибегать к нему – это только портит себе отдых и веселье.